Послышался шорох, и фонарь стал постепенно опускаться вдоль стены. Потом легким прыжком Холмс соскочил на бочку оттуда на землю. «Легко было идти по его следам», — сказал он, надевая чулки и сапоги. «На всем пути черепицы расшатаны, а в попыхах он обронил вот эту штуку, которая подтверждает мой диагноз, как выражаетесь вы, доктора». Он подал мне маленький мешок или кошель из плетенных разноцветных трав, украшенных наверху яркими бусами. По форме и величине он несколько напоминал портсигар. Внутри его было с полдюжины игл из темного дерева, заостренных с одного конца и округленных с другого, как та, которой был убит Бартоломей Шольто. «Это адские штуки», — сказал он. «Берегитесь, чтобы не уколоться. Я в восторге, что они попались мне, так как, по всем вероятиям, других у него нет. Нам с вами нечего бояться, что одна из них очутится у нас в коже. Я скорее согласен бы был иметь дело с пулей Мартини. Что, вы в состоянии пройти 6 миль, Ватсон?» «Конечно», — ответил я. «Вынесет ли это ваша нога?» «О, да!» «Эй, собачка! Милый старый Тоби! Понюхай, Тоби, понюхай!» Он поднес к носу собаки платок, пропитанный криазотом. Животное стояло, расставив мохнатые ноги и, комично склонив голову на бок, словно знаток, нюхающий букет знаменитой виноградной лозы. Затем Холмс отбросил платок, привязал толстую веревку к ошейнику собаки и подвел ее к бочке с водой. Тоби разразился громким, дрожащим лаем, опустил нос к земле, поднял хвост на воздух и побежал по следу так быстро, что натянул веревку, а нам пришлось бежать изо всех сил.